раз, еще раз, еще два разочка. Посулила, не дала. Белого платочка. Захотел, на экватор полетел, девок на экваторе, да ядреной матери. Я в глаза ее гляжу, не один я там сижу, в глубине ее очей еще много сволочей. Трансириан как рулю-лю, а я мальчиков люблю. Бедствие. Ах ты контра, ах ты контра, ах ты контрацепция. Девки бегали по льду, потеряли ерунду, а без этой ерунды, да не туды и не сюды. Опа, опа, какая я растрепа. Пятый год живу одна, жизнь моя печальная, из окна труба видна, ну очень. Еще два.